Плюс 4800. Вы получили новый уровень. 24. Нераспределенных очков. 4. Достижение победитель титанов 3. Плюс 131% к опыту при сражениях с соперниками выше вас по уровню. Критический удар против соперника выше вас с уровнем. 78%. Шанс отклонить критический удар от соперника выше по уровню. 68%. Шанс получить эпический предмет. 3%. Убито. 34 из 42. Премиальный опыт за достижение. Плюс 15 тысяч. Премиальные очки распределения характеристик. 20. Известность. Плюс 2. Вы получили новый уровень. 25. Нераспределенных очков характеристик. 28. Это просто праздник какой-то. Щедрый дар судьбы. Колесо богини Фортуны, недавно чуть не задавившее победителя Титанов 3, удачно вошло в сектор богатств в момент проведения акции от спонсоров. Да еще в сезон распродаж. Ох, не к добру такое изобилие. Внеплановая премия обычно означает еще менее ожидаемое сокращение штатов на предприятии. Поверьте опыту человека, сменившего за 3 года ни одну фирму, ни по своей воле и даже не по причине врожденной трудофобии. Как только я добрался до лута, выпавшего с некроманта, настроение пошло вниз, на зависть всем стремительным домкратам. Фиолетовый изумруд. Эпический предмет. Назначение. Не определено. Талмуд архитектура смерти. Архиэпический предмет. Я даже глаза протер. Все правильно. Архиэпические буквы в середине нет. Может, выкинуть. Пока не поздно. Не открывая. Опоздал. Всплывает контекстная справка. Книга не может быть утеряна, утрачена, подарена или передана в пользование. Владелец. Трав. Смена владельца при условии победы соперником в 4 раза ниже уровнем. Желаете изучить? Внимание! На предмет наложен сервитут. Внимательно изучите последствия выбора. Ну его к лешему, даже заглядывать внутрь не буду. Только выбрался из передряги, хочется покоя и тишины, чая с плюшками, в компании с хомяком. Как он там, бедняжка? Скучаю по единственному близкому мне человеку в этом мире. Ну и что с того, что он плюшевый пет? Человек определяется наличием души, а не набором хромосом и наличием доисторических предков на деревьях, собирающих бананы. И, напоследок, странная склянка с булькающим пузырящимся бульоном. Может, эта брашка местная так готовится, но размеры емкости явно не соответствуют грандиозности замысла. Конголезский фиал. Концентрированная мудрость и опыт зулусских шаманов. Применяется однократно перорально. Мана. Плюс 60. Если талмуд я решил не принимать внутрь, то конголезский настой решил употребить сразу. Прибавка очень уж аппетитная. Лекарство должно быть невкусным. Незыблемое правило фармакологов. Но не до такой же степени. Ладно бы оно просто противное. Но отравление с учетом моего суперрезиста к ядам, беспредел какой-то. Стойкость к ядам. Плюс 2. Мана. Плюс 60. Если бы не последствия приема внутрь зулусского бульончика и последовавшего за ним отравления, то жизнь моя была бы прекрасна и восхитительна. Весна, наверстывая упущенное, вступала в свои законные права. Нет, конечно, снег еще не таял, и даже не собирался темнеть, и есть такое подозрение, что в этом году он просто не успеет растаять, слишком сильно промерзло все вокруг за долгую, небывало холодную зиму. Но само отсутствие мороза и солнышка, ощутимо гревшие спину, все эти мелочи создают полное ощущение тепла и уюта. К тому же появились следы мелкой и крупной живности, даже пташка малая пролетела мимо. Все замечательно и прекрасно, кроме интуиции, которая внезапно замолчала, усыпляя бдительность. И действительно, неприятности не заставили себя долго ждать. За очередным поворотом, обогнув небольшой лесок, попавшийся на пути, я увидел идиллическую картину пикник на обочине. Забыл добавить, что убийство некроманта не прошло бесследно и для меня. Отравление небывало мощной дозой эфирного токсина лишило меня магических способностей на несколько суток, и срок этот не истек даже наполовину. Именно поэтому я решил возвращаться домой. Добычу токсина пришлось отложить до следующего раза. И надо же такому случиться, именно в этот момент, когда призыв жнеца невозможен, мана на нуле, а эфирный токсин израсходован полностью, именно сейчас вляпаться снова. То, что дожидаются именно меня, нет никаких сомнений. И лицо встречающего хорошо знакомо. Повелитель падших. Уровень 94. Странно, но бледнокожий один, если не считать дежурной шестерки псов стужи 30 уровня, сидит у костра и жарит шашлык. Мое появление его практически не заинтересовало. Бросив взгляд, коротко кивнул, приглашая присоединиться, и продолжил возиться с мясом. Ну, если бывает истинно красное мясо, с которого капает золотистая кровь, вспыхивающая на углях как высокооктановый бензин, то это мясо. Присаживаюсь на заранее приготовленное место, низкий чурбачок. Еще одно свидетельство, что ждали именно моего появления. Как он узнал, что я именно здесь буду возвращаться? Нет ничего проще, следы изверга, прошедшего накануне, еще видны на снегу. Радует, что они тянутся дальше. Бахтимир успел пройти раньше появления иного. Тебе не предлагаю. Плоть кайшина, деликатес, но не для этого мира. Приятного аппетита, сойдет вместо здравствуйте. Нелогично желать здоровья давно умершему или никогда не жившему. Минут 10 проходит в молчании, прерываемом довольным чавканьем. По крайней мере не пытается убить сразу, и на том спасибо. Ты убил архитектора, не спрашивает, констатирует уверенно, без сомнений. Он нарушил слово, данное его хозяином, и напал первым. Слово импу не стоит тени от его хвоста, хохочет издевательский повелитель. Потом хмурится, и с некоторой задумчивостью. Ты поднял его книгу, хотя это считалось невозможным, и опять не спрашивает, просто перечисляет ему известное. Я не могу отдать книгу, даже если захочу. Повелитель кивает, мол, в курсе. Надеюсь, еще не открывал ее. Иначе я не смогу тебе помочь. Надо же, какие чудеса в мире происходят. Нежить мечтает мне помочь. Где бы записать такое для истории и потомков? Извини, но в благородную и бескорыстную помощь я давно уже не верю. Тем более от неживых. В пустых глазах собеседника мелькает удовлетворение. Ты удивительно точно и вовремя задаешь вопросы. Хороший вопрос стоит ответа. Если ты встаешь на сторону зла, то расплачиваешься за могущество своей душой. И запомни, что это не красивая игра слов, а конкретная плата за реальную силу. Ты получаешь могущество, но платишь за него сполна. Не буду касаться запретных тем. Есть ли ад, нирвана, райские кущи или гурии, всему свой срок. В чем же тогда смысл? Меньше всего я ожидал теологической дискуссии посреди снежной пустыни под шашлык из мякоти демона. Все просто и очевидно. Переходя на сторону зла, ты теряешь все человеческое. Тебе станут недоступны любовь, радость, счастье и еще много другое. Например, искренний, чистый смех и вообще юмор тебе станут недоступны. Не надо иронизировать над этим, вы, люди, просто не осознаете, какую колоссальную ценность имеют эти качества. Только потеряв все человеческое, можно понять, насколько несоизмеримо высокую цену ты заплатил за ничтожное могущество. Ты был человеком. Подобное не укладывается в моей голове. В глазах собеседника ярость, перемешанная с тоской. Речь о том, кем будешь ты. Убийством архитектора ты нарушил планы не только импу, но и сил гораздо более могущественных. Вот тут, ты ошибаешься. Общее представление о том, для чего нужны архитекторы и подобные пентаграммы, я получил. Учитывая, для чего создана организация иных, смена привязки респауна, это чудовищное и эффективное оружие именно против игроков. Но высказывать догадки не спешу. Ты единственный носитель книги, именно ты будущий архитектор смерти. Мое желание никого не интересует. Риторический вопрос, просто потянуть время. Тебя найдут в течение суток, книга слишком важна, тысячи гончих и охотников ищут убийцу архитектора боли в радиусе 1500 километров вокруг. Тебе повезло, что мне указали, где тебя. Бледнокожий осекся. Что ты от меня хочешь? Ситуация безнадежная, не верить собеседнику нет смысла. Просто открой книгу. Ничего не понимаю. Ты только что говорил, что не надо было делать этого. Нежить молчит, время идет. Ладно, открываю Талмуд. Архитектура смерти. Желаете начать изучение? Требуется устранить сервитут. Да, нет, согласен. Сервитут. Возможность уничтожения книги. 1. Сделать книгу неуничтожимой. Награда. Некромантия. Плюс 20. Призыв. Плюс 20. Черно. Книжник. Плюс 20. Максимум маны. Плюс 200. 2. Уничтожить книгу. Известность. 10. Проклятие 28 уровня. Не понял, именно этот выбор предлагает мне сделать повелитель падших. Меня словно током ударило. Так вот для чего весь разговор. Теперь ясна цель, которую преследует мерзкая нежить. Осознанный выбор зла, после того как разъяснены все последствия, намного более страшное падение в пропасть, чем просто по незнанию. Именно поэтому он все подробно расшифровал. Получается, что он не лгал, когда говорил про возможность любить, быть счастливым, да и просто смеяться от души. Готов ли я заплатить такую цену? А вот хренушки, вам всем. Выбираю пункт 2. Внимание! Вы уничтожили архиэпический предмет. Известность. 10. Заморожено. Скидка у торговцев. 20%. Отношения со всеми фракциями. Плюс 2%. После смерти вы получите проклятие 28 уровня. Опыт. Плюс 1000. Артефактор. Плюс 3. Доступно улучшение. Вы получили обогащенный графин 340%. Небольшой черно-серебристый кирпичик из материала, крошащегося и хрупкого на вид. Надеюсь, он не радиоактивный. Название очень уж характерное. Скрипучий голос повелителя отрывает меня от созерцания логов. Пора платить по счетам. Но, удивительное дело, нежить улыбается. Мы не ошиблись в тебе, опять оговорка. Кто эти загадочные мы способные точно вычислить мое местонахождение посреди снежной пустыни? Можешь не беспокоиться, никто тебя искать не будет, без книги ты не интересен. Вот только с импу встречаться не советую. Траурный, очень злопамятный демон. И это все. Повелитель падших доволен, что потенциальный клиент сорвался с крючка, не продал душу дьяволу и при этом уничтожил очень важный некроманский артефакт. Благородная нежить с чувством совести, куда мир катится. Глава 3. Как думаешь, дальше пойдем, или здесь лучше подождать? Мяк пожимает плечами, нежась под лучами весеннего солнца, удобно устроившись на моем многострадальном плече. Мол, ты начальник, тебе решать. Надо что-то делать с этим наездником на моей шее. Вроде и вес небольшой, а за целый день все равно устаешь. Ведь он и минуты спокойно не сидит, радуется новым впечатлениям. Его можно понять, это я всю зиму в поисках приключений провел, а он в заперти полгода просидел, на плантации вкалывал и за хозяйством следил. Собираясь в поход, я долго не мог решить, брать его с собой или оставить в усадьбе, чтобы за урожаем присматривал. В результате пришлось идти на компромисс. Плантация была урезана втрое и забота о ней возложена на могучие плечи Бахтимира. Новоиспеченный агроном дополнительно получил обязанности по присмотру за шаманом, с которым легко нашел общий язык на почве общих галлюцинаций. 2 сапога пара, пришлось оставить им самогонный аппарат и рецепт изготовления огненной воды, из-за чего я задержался почти на неделю. Дистилляция оказалась довольно сложной для понимания отдельными представителями псевдогуманоидных рас. С другой стороны, 7 дней не прошли даром и для меня. Получил вознаграждение за квест с пентаграммой. Опыт. Плюс 2000. Кроме того, разобрался с улучшениями. За мечника 10 уровня взял дополнительное умение бой двумя мечами один на потом долго размышлял и, Наконец, выбрал развитие для артефактора. Изготовление рунных скриптов 2. Были, конечно, очень соблазнительные плюшки, вроде поискового артефакта, но пришлось наступить на горло собственной хотелки. Хватит разнообразия, пора становиться настоящим специалистом хоть в какой-то сфере. Ибо направление перспективное, а изготовление и использование скриптов за рамками разумной эффективности – сущая мука. Изверг оказался настоящим профессионалом в боевых искусствах. Натаскал меня в умениях, скромно, но все-таки по единичке на стрельбу, рукопашку и мечника добавилось. Сложнее всего оказался процесс отбора вещей и снаряжения для экспедиции. Поскольку поход изначально планировался как длительный, то решено было все наиболее ценное забрать с собой, в том числе на продажу. Я даже не представлял, сколько ценного хлама накопил за время пребывания в этом мире. Чтобы вывести хотя бы основное, потребовалось не менее десятка носильщиков, из-за чего пришлось провести целое сражение с хомяком, грудью вставшим на защиту кровью нажитого. В результате сражения за размер переносимого груза было заключено мировое соглашение. Хомяк согласился, что тащить сани с грузом мы все-таки не будем, взамен вымогатель получил 60% моей грузоподъемности под хабар. Дальше пришлось бы торговаться за каждый предмет перед загрузкой, но выход нашелся почти сразу. Я радушно разрешал брать все, что пожелает, но строго в установленный лимит. 2 дня хомяк складывал и выкладывал отобранный хлам туда и обратно, но в конце концов определился, напоследок все же попытавшись пронести с собой небольшой тюк в жадных лапах. Я забрал с собой все эльфийские книги, запас семян и несколько растений. И, конечно же, цветок лопуха от Авесты. Принимая во внимание, что весна уже в самом разгаре, а температура даже днем не поднимается выше 0, и снег не собирается таять и даже темнеть для начала, то можно быть уверенным, что в этом году лета не будет совсем. И это значит, что высадить божественный лопух не будет никакой возможности. А вот на юге, куда я и направляюсь, сделать это намного реальнее. Сегодня мы вышли к границе эльфийских владений. Даже не имея отметки на карте, догадаться об этом легко по изменившемуся пейзажу. Искусственность, ухоженность и чистота заметны, несмотря на снег и долгую зиму. Нет старых засохших деревьев, нет бурелома, куда ни посмотри, порядок и ослепительная утонченная красота, лубочная и неестественная, словно новогодняя открытка. С трудом насобирав веток и лапника, подметают они тут, что ли. Я развел костер и, завалив разгоревшееся пламя хвоей, устроил дымовое шоу, надеюсь, не слепые тут пограничники, не заставят себя долго ждать. И впрямь долго ждать не пришлось. Не прошло и 10 минут, как появились рейнджеры. Стрелять сразу не стали, за это отдельное спасибо, но и дружелюбие не демонстрировали. Долго пытались понять, зачем я здесь, еще дольше искали в списке мой пароль, отзыв, после чего отконвоировали на заставу. Там процедура повторилась по новой. Офицер, рейнджер попытался в очередной раз выяснить цель моего визита, но, не добившись ничего, кроме пароля, отправил меня в камеру, дожидаться ответа от вышестоящей инстанции, за что можно его только поблагодарить. Накормили вкусной ароматной кашей, арестантов кроме меня не было, поэтому меню не отличалось от солдатского эльфийского. Вкуснотища какая! Или я за 9 месяцев совсем одичал, что восторгаюсь обычной кашей. Блаженствуя, выхлебал полулитровую кружку ягодного киселя и завалился спать, в тепле и под охраной. Что еще надо для счастья одинокому скитальцу? Утром выяснилось, что мой гостевой статус все-таки подтвердили, и своим ходом, под охраной 2 рейнджеров, меня отправили в город. Вот это да! Поначалу даже не понял, что это эльфийская столица. Фантастически огромный, будто занимающий половину неба купол, закрывающий, зеленый цветущий рай. С дворцами и садами, с просторными улицами, заполненными народом. С огромными невероятными милларнами, высотой за сотню метров каждый, окружающими город по периметру, впритык к сияющему прозрачному куполу. И что самое удивительное, под куполом царило лето. Сопровождающие эльфы снисходительно улыбались и, понимая мое состояние, остановились рядом, давая привыкнуть к открывшемуся перед глазами фантастическому чуду. Я же стоял на снегу, на морозе и глядел на это волшебство, не в силах оторвать взгляд. Город поражал не только красотой, но и размерами, не менее десятка километров в диаметре. Колоссальный, огромный и невообразимо прекрасный, он стоил того, чтобы сюда прийти и увидеть это. На этом лирика закончилась. Вместо нее пришло разочарование. Нет, красота цветущего зеленого рая посреди снежной пустыни никуда не делась, разочаровали жители этого прекрасного местечка. Ибо все мозги мне вынесли за неделю пребывания. Такое ощущение, что меня решили взять измором. Еще раз расскажите, при каких обстоятельствах вы получили квест? Вы могли представить эльфа с лицом запеченной крысы, и я не мог. А вот сидит напротив меня это невообразимое существо и поведением полностью оправдывает свою внешность. Между прочим, целый майор местной гвардии. Спросите у того, кто мне дал квест. Ари Константин, так его, кажется, зовут. К сожалению, указанный рейнджер в данный момент отсутствует в городе и не может подтвердить ваши слова. Но вы можете оставить доставленные книги на хранение у нас. В любом случае мы должны убедиться, что они подлинные. Но в таком случае квест не зачтется. К тому же вы ничего не говорите об обещанном пропуске на мое имя. Эльф изображает сочувствие, но слишком лениво и наигранно, чтобы хоть кто-нибудь поверил в такое. Это не в моей компетенции. Может быть, мы все же закончим составление протокола. В ваших интересах побыстрее разобраться в этом недоразумении и покинуть нашу страну в самое ближайшее время. Заметьте, без привлечения к ответственности за незаконный переход границы. Мы к вам со всей душой, а вы упрямитесь. Не уверен, что у этой бюрократической неписи есть душа, если ее и раздавали аборигенам, то этому крючкотвору и зануде, в последнюю очередь. Я выполнил свои обязательства и хочу получить обещанное вознаграждение. И потом, о каком незаконном пересечении границы идет речь, если у меня был пароль, подлинность которого подтвердили в момент моего появления? Не совсем. Рейнджер, который выдал вам задание, не имел на то полномочий, и, одно и то же, из пустого в порожнее, 7 дней подряд. Внезапно в кабинете появляется новое действующее лицо. Добродушный милый дедушка-эльф в военной форме, но без знаков различия. Не знаю, на кого рассчитана эта показушная благожелательность и сердечность, но органически не воспринимаю его как доброго следователя, даже на контрасте с предыдущим бюрократом-упырем. Новый собеседник опасен, как кобра, притворяющаяся садовым шлангом. Через полчаса допроса, замаскированного под задушевный разговор, до меня доходит, что нужный рейнджер исчез из города не случайно, и вернется из рейда не раньше, чем через полгода. В конце концов мне надоедает эта велотекущая комедия, высказываю все, что думаю об эльфах, их честности и благородстве, умении держать слово, и призываю кару богов за совершенное квестотатство. Мой спич не производит никакого впечатления на седого эльфа, но, по крайней мере, тот перестает откровенно валять дурака и предлагает равноценный обмен информацией. Задавайте ваши вопросы. Расскажите в подробностях о вашем рейде в подземелье извергов. В течение часа выкладываю отредактированную версию, успешно обхожу щекотливые моменты и получаю, наконец, откровенный ответ, обескураживающий своей прямотой. Покинуть эльфийский город я не смогу до особого распоряжения. Если быть точным, никогда, поскольку являюсь носителем секретной информации, содержащейся в полученных материалах. Утечка этих сведений – угроза национальной безопасности государства эльфов, переживающего и без того трудные времена. Понимаю ваше возмущение, и даже искренне сочувствую, но ничего поделать не могу. Интересы страны выше всего остального. Если же вы добровольно передадите книги и рукописи нашей службе, то это будет большим плюсом для вашей репутации. Слово лордмирала не пустой звук, а смысл. Если вы собираетесь здесь жить, то необходимо заботиться о своем статусе. Кто кроме нас вам поможет, или у вас есть другие знакомые среди эльфов? Такой улыбкой, да мед из бочки хлебать. Не люблю слишком много сладкого. Можно подумать над вашим предложением. Эльфийский лорд словно лимоном подавился. Каждые 3 дня отмечаетесь в управлении. Покидать границы города не рекомендуется, да и невозможно. Для выяснения некоторых деталей вас вызовут дополнительно. И, раздраженно хлопнув дверью, покидает кабинет. Крысоподобный вытягивается по стойке смирно и, похоже, не дышит. Беседа имела и положительные последствия. Меня выпустили из-под ареста и предоставили самому себе. Я оказался на улице. В прямом смысле слова, без крыши над головой, в чужом незнакомом городе. Однако не это меня волновало, я был не один. Вокруг кипела жизнь, сновали люди, то есть эльфы, и их было много. Я стоял и улыбался, посреди площади, в окружении цветов и живых растений, напротив поющего фонтана и любовался этим прекрасным миром. Пусть здесь нет ни одного человека, кроме меня, и знойная стройная шатенка с волнующей походкой, проходящая мимо, всего лишь набор пикселей и байтов, но я, наконец, в живом городе, а это многого стоит. Интерлюдия 1. Два старых товарища сидели в пустом кабинете. Что думаешь об этом? Тот, что с майорскими нашивками, нахмурился и отвел взгляд. Врет, как сивый единорог. И все. Бесстрастное лицо лордмирала похоже на застывшую каменную маску. Книги у него, это абсолютно точно. Названия совпадают, случайность исключена. И все-таки врет. Конечно, в подземелье давно нет извергов, Рейнджер просто не знал об этом факте, поэтому выдал некорректное задание, которое нельзя было выполнить. Однако книги у нашего героя. Не находишь это странным? В этой истории все странное, за что ни возьмись, и это выводит меня из себя. Впервые проявляет эмоции крысоподобный эльф. Чего стоит история про якобы убитого живодера? Но ведь он и в самом деле мертв, или агентурные сводки врут? Нет, это установленный точно факт. И даже награда за голову убийцы установлена, дроу как с цепи сорвались. Приметы разыскиваемого есть? Пока нет, запросил через экстренный канал. Через неделю будет ответ. Мак уже здесь. Пусть заходит. В кабинете появляется новое действующее лицо. Судя по одежде, посоху в руках и благообразному степенному виду, тот самый маг. Рад вас видеть, лорд, легкий поклон, от равного равному. Удивительно, но такого же вежливого жеста удостаивается и второй собеседник. Лани и Лос, давно не встречались, пусть тебе прибудет благословение светлых богов. И сними, ради Милларна, эту отвратную личину, неприятно же смотреть. На этом обмен любезностями закончим. Ирисон, нам нужна твоя оценка этого людя. Он не людь. 2 пары удивленных глаз в немом вопросе. Несомненно, он человек, а не людь. Этого не может быть. Синхронно выдыхают оба. Понимаю ваше удивление, но отпечаток ауры не оставляет в этом никаких сомнений. В остальном, самый обычный человек, без особых магических способностей. Признаков темного перерождения нет. Чем он вас заинтересовал, что пришлось отрывать от работы целого архимага, не могу понять. У нас есть свидетельство, что он владеет мастерством сокрытия уровня. Это тоже обычное явление. Вынужден разочаровать вас. Исследовав объект во время первой встречи, я пришел к выводу, что данный эффект происходит от его экипировки. Весьма занятный комплект, но выполнен грубо и непрофессионально, хотя решение и реализация весьма необычна. Скорее всего, работа гоблинских шаманов, хотя раньше упоминаний о таком я не встречал. Он утверждает, что убил знаменитого живодера, и даже предъявил пару клинков, якобы принадлежащих проклятому дроу. Не смешите мой магистерский колпак на голове. Живодер, по слухам, имел 100-й уровень, наш подопечный в 4 раза ниже. Что касается предъявленных клинков, то это полная выдумка, в них нет ни капли магии, а тем более эфирных сущностей. Обычная добротная сталь. И как он объяснил это несоответствие? Довольно оригинально и остроумно. Он якобы случайно уничтожил эпическое оружие. Так долго и весело я не смеялся целое десятилетие. Смышленый малый и не глупый, версия весьма неплоха. Надо рассказать коллегам на вечерней кафедре. А вот этого делать не стоит. Категорически. Вся информация по этому делу засекречена. Будь любезен, не заставляй меня быть невежливым. Не могу отказать старому другу в такой любезности, обиделся и надулся архимаг. Без обид, Гасьинда Ирисон, это не моя прихоть. Дело касается государственной безопасности. Кстати, этот людь, да, помню, что человек, так вот, он вернул несколько книг из нашей лаборатории. И ты молчал об этом. Истинный ученый тут же забыл про обиду. Где эти сокровища? Не все так хорошо, как кажется. У нас возникли трудности, лорд вкратце поведал о возникшей ситуации. Вы идете по тонкому стеблю над пропастью. Если он выполнил квест, вы обязаны выполнить свою часть договора. Не шутите с богами. Во-первых, не мы давали квест, не нам и отвечать. Во-вторых, как только он его выполнит, тут же получит обещанное. Небольшая задержка ничего не изменит. Зато даст нам время разобраться в этой запутанной истории. Нет никакой истории, вы просто перестраховываетесь. Вызывайте своего рейнджера и возвращайте книги ученым. Со всей ответственностью заявляю, что нет в нем никаких выдающихся умений и опасных способностей. Никакое умение сокрытого не может изменить ауру. А с ней у нашего подопечного все в порядке. Он вообще чистый прирожденный травник. Плюс артефактор. На этом разрешите откланяться, у меня много дел. Надеюсь, через неделю книги будут в академии. Надейся. После того, как закрылась дверь, лорд устало опустился в кресло и посмотрел на своего коллегу. Сними эту крысиную личину, ничего лучше не мог выбрать. Рекомендация нашего психолога, специально подобрана для воздействия на клиента, с этими словами иллюзия рассеялась, явив обычное среднестатистическое лицо пожилого эльфа, я чего-то еще не знаю. Вчера вернулась рейд-группа от логова извергов. Они не смогли пройти, вокруг подземелья невиданное скопление нежити. Что в этом неожиданного? Изначально шансов на успех не было, это аналитики сразу выдали. Все так. Удивило только количество этой нечисти, в десятки раз больше расчетного, причем на дальних подступах к данжу. Но и это не все. На обратном пути группа столкнулась с кровососами. К счастью, обошлось без потерь, и даже удалось допросить одного упыря, прежде чем он скоропостижно помер. Что же он сказал? Это облава. В радиусе нескольких сотен миль ищут двух беглецов. По описанию один из них изверг, второй – человек. Причем, человека требуется взять только живым. Награда – 10 тысяч единиц золотом. Откуда там взялся изверг? Ты только об этом хотел спросить. Через полчаса я возненавидел этот город. Точнее, тех, кто его населяет. Не знаю, какова причина. Может, вид у меня не соответствующий или национальность нетипичная для этой местности, но в лучшем случае я сталкивался с равнодушно холодным молчанием в ответ на попытку спросить, где ближайшая гостиница. Когда же эльфийский хлыщ? В обтягивающих рейтузах, в короткой курточке, расшитой золотом, и напомаженный, как павлин, бросил что-то брезгливо недовольное, то я только чудом сдержался и не помял штукатурку на фасаде этого альтернативного гражданина. Однако я вовремя вспомнил о своем сомнительном правовом статусе, и, скрипя зубами, послал его на чистом русском. Эльф оказался не знатоком исконных игровых наречий, поэтому не понял смысла и, на свое счастье, удалился вдаль, виляя всеми частями тела одновременно, даже не подозревая о том, какой опасности избежал. Впрочем, мой наряд тоже далек от эстетического совершенства. Ходить в легендарном доспехе из крокодиловых шкур я благоразумно не стал, только замена оказалась не намного лучше. Из награбленных еще в пустом городе запасов выбрал что поприличнее и подороже. Естественно, ни о какой гармонии стиля и цвета говорить не приходится. Пожалуй, не самое разумное решение – брать из одежды то, что подороже, в расчете продать при случае. Так дело не пойдет. Время уходит, как бы ночевать на улице не пришлось, поэтому нужен системный проверенный подход. Подходящий объект нашелся довольно быстро. Стройная, симпатичная темноволосая эльфийка движется по площади в моем направлении. Использую старый проверенный студенческий способ. В свое время, я первый, кто придумал универсальный гарантированный способ пикапа, арендованный котенок. Достаточно разместиться на лавочке у выхода после окончания последней поры и вовремя вытащить мурлыкающую приманку из сумки. Успех неизбежен. Естественно, дальнейшая раскрутка зависит уже только от тебя, но самый трудный, первый контакт, уже налажен. Главная трудность – вытащить кота в нужный момент, иначе можно целый час просидеть в компании старосты курса, обожающий кошечек, а это не тот идеал женщины, о котором я мечтал, все-таки в ней больше 100 килограммов живого веса. К сожалению, через месяц этот прием перестал действовать. Вся женская половина университета уже знала об этой уловке, да и котенок примелькался. А все моя доброта, сдал в аренду сокурсникам, и кот пошел по рукам. Естественно, проект засветился, и нас разоблачили. Но поначалу он работал. Надеюсь, в этом городе этот способ знакомства еще неизвестен. За неимением котика будем пользоваться равноценным эквивалентом, хомяком. Прости меня, друг. Придется тебе побыть в этой незавидной роли. Кастую призыв Пета, и мы с Миком движемся на перерез жертве. Мадемуазель, не подскажите, как называется этот город? Важно ошеломить собеседника первым вопросом, зацепить внимание. Ух, ты, а девочка просто прелесть, вблизи еще лучше, чем представлялось. Может, конечно, 9-месячное воздержание изрядно красит объективную реальность, но даже критически оценивая все по отдельности, я не нахожу изъянов. Шикарный набор пикселей. И ножки, и глазки, и все остальное. По всей видимости, заданный вопрос вызвал зависание программы. Девушка недоуменно хлопает роскошными ресницами, пытаясь понять, что от нее требует этот наглый тип в странном наряде. И в этот момент ее взгляд падает на хомяка. Это надо было видеть. Полный триумф. Клиент наш. Изголодались они тут без развлечений за долгую зиму, что ли? Ой, какая прелесть. А как его зовут? Не понял, меня что игнорируют? Так дело не пойдет. Его зовут Мяк. А ваше имя можно узнать, прекрасная мадемуазель. Надо ковать железо, пока горячо. Наконец, взгляд в мою сторону. Оценивающий, и видимо положительно. Где-то на уровне случайного приложения к прекрасному плюшевому зверьку. Мадемуазель, это оскорбление или комплимент? Пока не улыбается, но веселые искорки в глазах скачут. На древнем языке одного из миров это означает блистающая красотой и мудростью. Так я и поверила. А можно его на руки взять? И взгляд такой. Не передать, какой. Кошелек отдашь, да еще из кармана все вытащишь и отдашь, когда так просит. Но меня на мякине не проведешь, железная воля и самоконтроль. Все идет по плану, никаких увлечений. Ну, если только совместить одно с другим. К сожалению, на нем благословение богини, имя которой должно остаться в тайне. Без денег даже не стоит пытаться. Дай в лапки медную монетку, и только тогда бери в руки. И никак иначе. Ничего не поделаешь, боги, они такие. Смотри-ка, поверила, не пожадничала, целую серебряную вручила. Созрел клиент, драгметаллами сорит. Мяк, получив нежданный подарок, и вовсе разомлел на руках у красотки. Этакий прохиндей, может, он и мурлыкать согласен за деньги. Не понял, это он мне подмигивает, качаясь и прижимаясь щекой к упру, к телу. А довольный какой, так что ты хотел спросить? Взгляд огромных ослепительно роскошных карих очей в мою сторону. Хотел узнать название вашего города. Наконец-то улыбается, хитро щурясь, отчего на щеках появляются замечательные ямочки. Таким образом со мной еще никто не пытался познакомиться, и сразу без перехода, протягивает руку, второй удерживая плюшевого скупердяя. Линосия из ветви изумрудной радуницы светлого рода Запада. Трав, пожимаю тонкую, неожиданно крепкую руку. Просто трав, и все. Случайно так вышло. Один не совсем адекватный шаман-гоблин решил, что мне очень подойдет такое имя. От слова «травить». По его мнению, достойное героя имя. Линосия не просто улыбается, откровенно хохочет, вытирая слезы. Ты забавный. И не стыдно морочить голову беззащитной девушке, рассказывая небылицы. Вот и пойми этих эльфов. Если не затруднит, подскажи, где можно найти гостиницу в вашем так и не поименованном городе. Скажи еще, что ты только что прибыл в столицу. Нет, конечно, уже неделю здесь, вот только не имел возможности осмотреть окрестности. Это почему же? Ехидно улыбается. Сидел в тюрьме. Не смешно, и не оригинально, и тут же без всякой связи, умильно целуя в носик моего зверя. Какой породы твой питомец? Деньгоед сребролюбивый. Эльфа морщит лобик недоуменно, потом до нее доходит, весело смеется, демонстрируя очаровательные, ослепительно белые, ровные зубки. Не к месту вспоминаю зубной ряд в пасти архитектора боли, на некоторое время помогает, прихожу в чувство, иначе за себя не поручился бы. Через четверть часа контакт с прекрасной эльфой наладился, и она вызвалась сопроводить заезжего гостя, и показать, конечно же, издалека, где находится приличная гостиница. Впрочем, в этом больше заслуга хомяка, домашние питомцы чрезвычайная редкость в фактически отрезанном от мира городе, и мадемуазель, как она себя с легкостью стала именовать, просто не могла оторваться от плюшевого счастья. Этим я беззастенчиво пользовался, добиваясь благожелательного расположения к хозяину замечательного животного. Впрочем, это было нетрудно. Старые правила пикапа: если девушка смеется, то она ваша. Главное, не упускать инициативу, держать веселье в тонусе, не молчать подолгу, чередуя шутки и импровизируя по настроению. Благо это было нетрудно. Характер у эльфы оказался прекрасный, веселый и общительный, к тому же красивая, чертовка, с вдохновением проблем не возникает. Вопреки ожиданиям встречные эльфы, даже девушки, красотой не впечатляли. Так, несколько приятных мордашек с неизменными острыми ушками, и это все. Получается, мне повезло со знакомством. Хотя, как сказать, очень уж обаятельная и симпатичная подружка у меня внезапно образовалась. Не подстава ли это от двух неприятных типов из мрачного здания на центральной площади? А хоть бы и так. В душе, конечно же, я придерживался совершенно противоположного мнения. Незаметно любуюсь этим ожившим сочетанием цифровых технологий и вдохновением художника, плутовка чувствует, какое впечатление производит, и беззастенчиво дразнится, бросая хитрые взгляды и невинно хлопая ресницами. А это Гранд-Опера. Самое красивое здание в городе, действительно впечатляет, чем-то похожий на древнегреческий храм, скрещенный с аквапарком и мавзолеем одновременно. Много стекла, камня, резного дерева и, конечно же, живых растений и цветов. Отвлекся, упустил нить беседы. Очень плохо, на первом свидании нельзя так расслабляться. Вот черт, оговорка про свидание по Фрейду. О чем воркует милое создание? Надеюсь, ничего важного не упустил. Через неделю здесь пройдет открытие весенних Сатурналий. Говорят, что сам император выступит с обращением к народу и миру, объявит об окончании зимы, и даже о том, что купол скоро снимут. Но мне не верится. Слишком хорошо, чтобы быть правдой. А чего это глазки у нас такие грустные? Это же катастрофа, весь пикап прахом. Выяснив причину, облегченно вздыхаю. Всего-навсего проблема с пригласительными билетами. Купить их невозможно, а получить приглашение нереально, все места расписаны за месяц, желающих попасть на феерию в 10 раз больше, чем мест внутри.